Так решил Сенат 8 марта. В этом решении он руководствовался тем взглядом, что заселялась страна пустая, сначала русскими колонистами, которые своим поселением взяли землю во владение, завоевали ее для государства, если не у чужих народов, то у дикой природы, что было гораздо человечнее. Теперь государство из-за очень спорных выгод искусственного увеличения народонаселения чуждым элементом решило среди русских колонистов поместить иностранных, давши им, как обыкновенно бывает в подобном случае, льготы, давши землю даром. Рождался естественный вопрос, за что же русские колонисты будут платить за занятую ими землю? На 1 июня Сенат переменил свое решение, велел в докладе вычеркнуть статью, чтоб с русских землевладельцев не брать по 10 копеек за десятину. Сенат был смущен мнением князя Якова Петровича Шаховского, который объявил, что согласиться не может, ибо инаковое имеет мнение о помещиках, которые государственные узаконения вместо должного сохранения пренебрегши своевольством казенные земли присвоили. Вопрос. Заселили и многие сонах, надобные для польз государственных, леса через долгие времена обереженные? Кем? Истребляли. Также и прочими, с тех мест угодьями пользуясь, богатились, и впредь они, наследники их, по такой дешевой покупке богатиться будут, к немалому не только соблазну, но и огорчению, тех, которые с лучшими монархами и отечеству заслугами только для того, что, не смея да непозволенного им прикасаться, не только богатств, но и нужного к содержанию своему не имеют. Так как учреждена комиссия для рассмотрения, как удобнее межевание производить по инструкции или 1754 года, или что из того отменить или прибавить следует, то о всем том ныне, по его мнению, представлять приличности нет, а надобно ожидать конфирмации доклада этой комиссии. В этом деле любопытна также медленность, с какой велось оно. Первое решение оставалось неисполненным почти 3 месяца и потом изменено. Вскоре после этого граф Орлов донес по тому же делу, от некоторых селений по реке Хопру предъявлены данные им на земли купчие и записи от таких людей, которым те земли немало не принадлежат, а отведены продавцами из свободных государственных земель. Присутственные же места совершают купчие без всяких справок, а некоторым и вновь производят из диких земель дачи. Живущие за помещиками мало россияне по причине отягощения от помещиков просят об отмежевании им особо земли. В этом году на Украинах, где обыкновенно не бывает недостатка в горючих материалах, начало обнаруживаться явление, которое через несколько лет потом повело к большому пожару – явление самозванства. Солдат Гаврила Кремнев из однодворцев бежал из полку, прослужив в нем больше 14 лет. В бегах подговорил двоих крестьян, помещика Кологривого, и, ездя по разным селам и деревням Воронежской губернии, разглашал сначала, что он капитан, послан с указом, будто курение вина запрещено, сбора подушных денег и рекрутчины не будет на 12 лет, а, наконец, назвался государем Петром III. Главным помощником его был поп Лев Евдокимов, который сначала возражал ему, что Петр III скончался, и Кремнев отвечал: «Тогда умер солдат». Из неверующего Евдокимов стал горячим приверженцем самозванца и утверждал, что, будучи дворцовым певчим, видел Петра Федоровича и маленького на руках нашивал. Кроме Евдокимова, Кремневу помогали отставной сержант Петров, капрал Григоров, дьячок Антон Попов. Они согласились приводить однодворцев все больше и больше в согласие, потом привести их к присяге и ехать в Воронеж, откуда послать в Москву и Петербург с известием, будто проявился государь, а затем самим ехать в обе столицы. Беглых крестьян Кремнев называл генералами, одного Румянцевым, другого Пушкиным. Императрица увидала и сделала, что преступление Кремнева произошло без всякого с разумом и смыслом соображения, а единственно от пьянства, буйства и невежества, что дальнейших опасных видов и намерений не крылось. На этом основании Кремнев был освобожден от смертной казни, его секли кнутом во всех тех селах, где он о себе разглашал, привязавши на груди доску с надписью «Беглец» и «Самозванец». Потом выжгли на лбу начальные буквы этих слов и сослали в Нерчинск на вечную работу. Били плетьми и сослали в Нерчинск армянином Асланбекова, схваченного с фальшивым паспортом и объявившего себя также Петром III. Самозванство уже соединяется с раскольничеством. Беглый солдат Иев Евдокимов, назвавшийся Петром II, проживал у раскольников. Брянского полка беглый солдат Петр Федоров Чернышов в слободе Купинки Изюмской провинции стал разглашать о себе, что он бывший государь Петр Федорович. Ему поверил поп слободы Купинки Семен Иванецкий, по желанию Чернышова, служил всеночную и молебен, поминая его на Ектениях императором. На допросе Чернышов показал, что он однодворец, женат, имеет маленького сына Павла. Важное название выговорил без всякого намерения, а единственно потому, что в разные времена, будучи в кабаках и шинках, между незнакомыми людьми слыхал в разговорах о бывшем императоре. Говорили разное, иной, что он действительно приставился, а иной, что еще жив. Обоих их высекли кнутом и сослали в Нерчинск. Иванецкого на житье, а Чернышова в работу. Главный командир нерчинских заводов генерал-майор Суворов прислал донесение, что Чернышов и там разглашает о себе то же самое, чему некоторые из тамошних жителей поверили и давали ему много подарков. Но эти случаи были слишком мелки, на них не обращали большого внимания, как происходивший без всякого с разумом и смыслом соображения. Сильнейшее внимание было обращено на Польшу, хотя и здесь не предугадывали, что присутствуют при начале конца. После того, как южные славянские государства полегли перед турками, а Чехия потеряла свою независимость в борьбе с Габсбургами, славянский мир представлялся двумя обширными независимыми государствами – Россией на востоке и Польшей на западе. И между этими государствами в XVI и XVII веках шла сильная борьба, иногда не на живот, а на смерть. Оба государства образовались при одинаких условиях, оба явились изначально с обширной государственной областью и с малым сравнительно народонаселением. Оба были по преимуществу континентальные, что уславливало земледельческий характер, тугое развитие города, промышленности, торговли, господство сельской формы, господство земли, землевладельческого интереса, неумеряемого интересом горожанина, владельца движимого имущества, и при господстве землевладельческого интереса пренебрежение интересам земледельца.